Его нет, оно закончилось. Еще больше вжал свою голову в себя. Нет, ты кретин, Лансель, ты знал об этом. Живо тащи свою тощую задницу вон и без вина не возвращайся. И кузена своего позови, цареубийцу. Джейми вошел почти сразу же и с дежурной улыбкой взирал на своего короля. Мы здесь делимся тем, кто у нас был первым. А кого ты убил первым, цареубийца, кроме стариков? Джейми еле заметно скривился, но держал себя в руках. Я видел его легкие поглаживания пальцами по рукояти своего меча. Селми и этот жердяй не видели этого, да и не особо смотрели. А вот я наблюдательный. Что ни говори, но все же слова цареубийцу задевают. Члены лесного братства. Я помню этот день. Поддакнул Баристан. Тебе тогда было 16 лет, ты был еще оруженосцем. Он что-то сказал перед смертью. Нет, он ничего не говорил. Я ему быстро отсек голову. Без головы особо не поговоришь. Улыбнулся блондин. Если это все, ваша милость, то я, пожалуй, пойду беречь ваш покой. Поклонился и ушел. Вскоре откланялся и Баристан Силми. Скажи, куда ты денешь все деньги, что взял с лордов Гневного мыса? Спросил меня Баратион. Ты сейчас один из самых богатых лордов всех штормовых земель. Наверное, богаче будет только мой брат Исванны. Я жениться надумал. Жениться? Возмутился король. На кой хрен оно тебе сейчас нужно? Посмотри на меня. Да женить бы я был силен как бык, молотом крушил все вокруг, трахался часами напролет. Меня боялись и уважали. Никто не мог мне и слова поперек сказать. А стоило мне тогда только жениться, как вся жизнь наперекосяк пошла. Поверь мне, пройдет время и ты, как и я, будешь вставать за ночь по три раза, чтобы помочиться. У тебя будут болеть почки и яйца, голова раскалываться от всех хрени, которая положена человеку твоего положения. Жена не будет тебя радовать, дети будут разочаровывать, и ты будешь желать только почаще уезжать на охоту, войну или же шастать по борделям, как я. Не губи свою молодость, не повторяй моих ошибок. Поверьте, со мной будет все иначе. К тому же я буду воспитывать всех своих детей, как мальчиков, так и девочек лично. Так получилось, что наш род по материнской линии весьма древний, и в нем почти все воители, особенно женщины. Они те еще берсеркеры. Именно в нее я уродился. Ха, это тогда к счастью. Улыбнулся Баратион, подставляя бокал Ланселю, что уже вернулся с вином. Видал я твоего папашу, и то, что ты уродился в мать, это благо. Одним своим видом можешь пугать до усрачки, но в хорошем смысле. Ладно, раз уж ты надумал жениться, то женись, только потом не жалуйся, что я тебя не предупреждал обо всем. Кто хоть твоя избранница? На ком надумал жениться хоть? Пока еще не знаю, но пара вариантов есть. В зависимости от того, какой вариант выйдет, на той и женюсь. В королевских землях и даже в штормовых землях немало девиц на выданье, да и вдов с землями и титулами. Думаю, ты сможешь их покорить, усмехнулся Роберт. Возможно, но поживем увидим. Пожал я плечами и отсалютовал кубком. От него я отвязался лишь ближе к вечеру. Да и то, он тогда решил отправиться в бордель Бейлиша лично, и меня хотел прихватить с собой. Но я сослался на усталость с дороги и желание дать профилактический втык своим ребятам. Он это одобрил и потопал по своим делам. С собой я брал лучших ребят Рекса, его самого, ведь он уже выздоровел и следовал за мной по пятам. Еще Герда, Дарин, Теофрей, Марик, Варик с двумя десятками моих гвардейцев, том из семи ручьев, разумеется, мой оруженосец Джон Сноу, а также некоторые наемники. Абара все же стала моей шлюшкой и поплыла с нами, а еще из дюжиной своих ребят, а следом за ней увязались ее младшие сестры Немирея и Тиену, которая подглядывала за нами и наслаждалась бесплатным порно в саду скорбящего. Остальных моих офицеров я оставил в скорбящем, мне нужен там кто-то, кто будет приглядывать за порядком и следить за улучшениями в городе. Нужные указания я дал и выделил достаточно денег. Мои ребята устроились довольно неплохо на территории Красного замка и отдыхали. Был соблазн устроить небольшой разврат с Абарой и еще с кем-то из местных служанок, но я решил это дело отложить. Я в Королевской гавани, а это значит, что могу встретиться со многими людьми, увидеть и поучаствовать во многих канонных событиях. Одни из первых мыслей, что мне пришли, это рекрутировать к себе Джендри Уэтерса, но не сейчас, после того, как Нед Старк начнет рыть землю после наводки о смерти Арвина. И уже в день смерти короля или незадолго до этого, я могу заявиться в кузницу, и забрать к себе Джентри. Как сманивать к себе молодежь я знаю и умею. Так что проблем возникнуть не должно. Различные мастера и умельцы в определенных делах. Первый на ум приходит мастер-оружейник Солларион. Он в каноне организовал мастеров и торговцев различных уровней в неких оленей на поддержку Станиса. И кажется, это было связано не сколько с любовью к Баратиону Среднему, а сколько к недовольству ланнистерами. Ведь память о зверствах львов была еще жива. Даже если не удастся их использовать здесь в Королевской гавани, то хотя бы могу переманить их в Скорбящий. Мне там понадобятся такие люди. Впрочем, в их мастерстве я еще успею убедиться. И мне, и моим людям нужны будут новые мечи, копья и элементы доспехов. Затем было бы неплохо перетащить на свою сторону некоторых отдельных личностей. Желательно хороших умелых рыцарей или даже кого-то из Королевской гвардии. Если брать в расчет Королевскую гвардию, то мне точно не по пути с Гринфилдом, Ланнистером, а также Трантом, который не только ланнистерская шавка, но еще трус и редкий дурак. Баразблаун весьма трусливый, но верный человек, для Серсии Ланнистер. Так что он также отпадает. Сир Миндон Мур, который из долины, вот он уже довольно интересная фигура не только из чистого общего любопытства, а чисто для меня. Он мне даже симпатичен в каком-то роде. Его отличительной особенностью было абсолютно безжизненное непроницаемое лицо, на котором не читались никакие эмоции. Миндон Мур, наверное, самый опасный из королевских гвардейцев. Так в каноне считал Джимми. Ведь хрен поймешь по его лицу, что он хочет и что сделает, никому никогда не видно его эмоций. И от этого, что он сделает в следующий момент, неизвестно никому. Хотя я догадываюсь о возможных отклонениях в его головушке. Он сам родом из долины, а в Королевскую гавань его привез еще Джон Арвин. После какого-то года Роберт дал ему белый плащ, но особой любви к нему не питал. Он был не особо дружелюбен, отчего народ его не любил на турнирах чествовать, а тому было плевать. И ведь это не из-за его неудач. Он вполне опытный боец и мастер своего дела. Хотя даже его собратья по Королевской гвардии не особо испытывали к нему теплые чувства. Когда поговорил с Клиганом-младшим, еще там, на севере о Королевской гавани, то он поведал многое, включая и Мура. Поэтому мне еще предстоит сложить план разговора и вербовки Мура. Следом идет сир Арис Сакхарт, рыцарь из простора. По канону, человек слова, хороший мечник и неплохо владеет копьем. Общителен и дружелюбен, не совсем любит дарнийцев, особенно дом Дейнов, с которыми у дома Акхартов давняя вражда. Любит посплетничать, но осторожно, да и вообще любознательная личность. С таким можно работать. И последним идет сир Баристан Силми. Человек слова, уважаем и известен всеми. Непревзойденный мечник. И на мой скромный взгляд самый опасный наравне с Муром воин в семи королевствах. Еще с ними может поспорить пес и Герольд Дейн. За остальных прославленных бойцов я не скажу точно, ведь лично с ними не встречался и точно говорить не могу. Хотя тренировки гвардейцев я также видел больше со стороны, а не лично с ними скрещивал клинки. Но, тем не менее, я уверен в себе. Последние трое могут стать вероятными гвардейцами Джона. Главное правильно с ними поговорить и вовремя выцепить после смерти Роберта. А после смерти Ренли и, думаю, Станиса, то вероятных законных претендентов и вовсе не останется. Если бы их можно было троих отослать на время куда-то далеко от гавани в важный момент истории, то они бы попросту не присягнули бы Джоффри, а так, когда они узнают о его происхождении, то и выбора у них не особо останется. Главное не проворонить момент и воспользоваться ситуацией. Возможно, многое пойдет не по плану, но импровизация – наши все. Хах, нужно все же отдохнуть немного. С завтрашнего дня у меня начнутся усиленные тренировки для участия в турнире «Десницы», еще нужно поискать входы-выходы подземелий Королевской гавани и тайные хода Красного замка. Они могут пригодиться мне. Глава 20. Дамиан Блэкхарт. Тренировки шли полным ходом. Я смог совместить свои тренировки и план по установлению дружеских отношений с определенными лицами в Королевской гавани. В первую очередь это были сир Баристан Силми, сир Арис Сакхарт, лорд Беррик Дондарион и даже Миндон Мур. С первыми тремя мы все же довольно быстро подружились и с удовольствием тренировались на мечах, на копьях, даже в боях парами работали. В общем, у нас было плодотворное сотрудничество. Миндон Мур оказался крепким орешком. Он, конечно, соглашался на спарринги и даже с нашей троицей время от времени тренировался, но все же старался быть сам по себе. Разговорить его было трудно, несмотря на все мои усилия. И если бы не случайное происшествие, то я бы, наверное, ничего и не добился бы на поприще дружбы с ним. Мы тогда закончили один из наших спаррингов, пили воду и готовились разойтись. Я предпринял очередную попытку его разговорить. «Вы, сир Миндон, весьма молчаливый». Вздохнул я устало, уже не идя по установленному плану беседы. «Наверное, моя мать такая же была, при всей ее воинственности и мастерстве с оружием. Во всяком случае, брат мне говорит, что у нас почти все женщины в роду не особо любили беседы вести. Они воинственные и целеустремленные личности, не чета вестеросским леди». «Что?» – удивленно обернулся ко мне он. Я цыкнул, только поняв, что он мог воспринять мои слова насчет похожей на женщину не в том русле. «Я не хотел оскорбить вас, сир Миндон. Я лишь сравнил вашу молчаливость и замкнутость с единственно знакомым мне похожим человеком, хотя я ее никогда лично не знал. Она умерла, когда мне был год или два, сгинула в спорных землях. Она была сама из древнего рода Брааваса и была воином. Наемничала у моего отца лорда-близнецов Уолдера Фрея. Я не обиделся», — ответил он и присел рядом. «Вы нежеланный ребенок для нее, сир. Почему она не использовала лунный чай или же извела плод? Для женщин ее рода дети в некотором роде священное дело». Я осознал, что его что-то зацепило, и продолжил диалог. «Для мужчин не настолько, правда. Просто она воин по своей натуре, все они стремятся лить кровь и ломать кости кому-то или же себе самим. Да и в роду у нас больше девочек рождается, чем мужчин. Это, наверное, некое проклятие льва ночи. Вернее, наследие крови, ведь мы его потомки. Я не замечал за вами набожности», — подметил он. «Это так. Я знаю, что лев ночи и даже, возможно, другие боги существуют. Но мне похрен на них, как и им на меня. Боги далеко, а люди ближе. Пожал я плечами. Поэтому я живу настоящим, но не забываю, что мне нужно кое-что и после себя оставить. Я слышал однажды о льве ночи, но особо не интересовался, что представляет из себя эта религия. Ха, я бы и рад объяснить, но тут, наверное, нужно моего брата Рекса позвать. Но он на охоте. Он вырос в храме в Браавасе, а я и узнал о своих родственниках чуточку больше, чем год назад. Хотя, если у вас есть желание и время, то предлагаю сегодня вечером посетить нашу скромную обитель, и мы за кружкой пива или же вина расскажем вам о нашем роде, религии и многом другом». Он некоторое время буравил меня взглядом, затем прикрыл глаза и кивнул мне, что-то решив для себя. «Согласен. Сегодня у меня дежурства нет и я свободен. Тогда будем вас ждать, сир Миндон». Тогда я прощупал единственную возможную тему разговора, хотя не совсем был уверен, в чем именно причина, в матери или же религии. Но на вечернем разговоре все стало ясно. Через где-то 3 часа неспешной беседы, а Рекс разошился не на шутку, Миндон, уже захмелевший, рассказывал нам о своем детстве и о том, что его мать убил его же отец. Она была представительницей одного из кланов Лунных Гор. По молодости попала в плен рыцарю Муру-старшему, он умудрился влюбиться и женился. У них появилось 3 детей, 2 из которых умерли младенцами. Только Миндон выжил и дожил до 10-летия, в которое увидел собственными глазами, как его отец убивал его мать. Он не знал причину его поступка. Стоило старшему уйти и оставить труп жены наедине со своим сыном, как он через несколько часов уже пьяный поскользнулся на ступеньках и сломал себе шею. В общем, это трагический для мальчика случай и повлиял на его поведение и становление личности. После этого был долгий запой в тот день. Мы ему подсунули шлюху из борделя Кота и сами стали развлекаться. После этого случая мы с Миндоном стали более близки, и он был более разговорчив с нами. Это заметил сир Баристан и диву давался, как нам удалось подружиться с самым нелюдимым человеком в 7 королевствах. Но факт остается фактом. Понемногу мы сближались, и я узнавал новую информацию о Миндоне. Кроме королевских гвардейцев и Беррика Дондариона, я занялся еще усилением своего скорбящего учеными и трудолюбивыми людьми. Как оказалось, в столице хоть и было много работы, но вот из-за политики Роберта, вернее его отсутствия как таковой и действий Бейлиша в свою угоду, несколько десятков хороших каменщиков, торговцев и ремесленников разного толка беднеют и на грани банкротства. Поэтому они восприняли мое предложение переехать за мой счет и выдачу им подъемных для обустройства в самом богатом городке на восточном побережье, если не считать сумеречный дол, который, я уверен, мы скоро перегоним, с огромной благодарностью и радостью. Поэтому один из кораблей, что прибыл с нами, я спровадил с рекрутированными людьми в свою вотчину, при этом дав задание Джону, Рексу и его людям разузнать еще что-то интересное. Джона курировал лично Рекс, ведь не мог я будущего своего короля отправить совершенно одного. К тому же Рекс весьма опытен во многих делах и обучит этому и Джона. Двойная выгода, как говорится. За неспешными делами я и сам не заметил, как наступил черед турнира Десницы. И, разумеется, я в нем принял участие, как и часть моих людей. В состязании лучников себя хотели показать Лишо, Варик и Джон. В общей схватке приму участие я и Варик с Теофреем. Точно так же, как и мы трое примем участие в главном состязании за приз в 40 тысяч драконов золотом. Разумеется, еще не факт, что я выиграю его, но, как говорится, попытка не пытка. Остальные ребята выступали только в роли зрителей и болели за нас или же за пару других достойных рыцарей. В турнире приняли участие все рыцари Королевской гвардии во главе с лордом-командующим Сиром Баристаном, брат короля Ренли Баратион и многие другие рыцари королевства от дарнийцев до вольных всадников севера и гвардейцев Нидостарка, от рыцарей штормовых земель и марок до вассалов Тиреллов и Ланнистеров. Среди наиболее известных участников выделялись такие как Берег Дондарион, Григор Клиган, Сандар Клиган, Джейми Ланнистер, Лин Карбри, Джон Ройс и Лора Стирелл. В первый день турнира состоялись только индивидуальные поединки. Каждый именитый рыцарь смог сбить хотя бы по одному менее значимому противнику, так, что бесславно они не проигрывали. У меня моим первым противником стал межевой рыцарь, я его сшиб при первом же столкновении. Затем мне попался сир Гринфилд, с ним мы сходились трижды и только на третий раз я заставил его полежать на земле. Третьим был один дарнийский рыцарь, причем довольно опытный. В первом же столкновении он меня чуть не выбил из седла, я еле удержался. А при второй попытке случай мне помог выиграть. Лошадь дарнийца повредила ногу и упала на расстоянии 10 метров от меня на скаку. Дарниец получил сильные ушибы и сломанную ногу. Четвертым мне выпал Джори Кассель. С ним также было тяжко. Оба раза мы ломали копья друг об друга и только на третий раз я его свалил на землю. Где-то после этого, когда я отдыхал, то узнал, что произошел несчастный случай с сиром Хью из долины. Нарвался парнишка на Григора Клигана и все тут. Пятым мне попался сам Джейми Ланнистер. И я с удовольствием его повалял бы по земле. Только вот три захода и мы просто ломали копья друг об друга. Роберт назначил нам еще три попытки и лишь на шестой раз, когда мы вновь сломали копья друг об друга, то он присудил техническую победу мне. Хотя я прекрасно понимал, что у нас реальная ничья. Но неприязнь Роберта к Ланнистерам сыграла свою роль. Джейми меня тогда поздравил с победой, причем без злобы он увидел во мне достойного противника, только вот его проигрыш больше заслуга Роберта как хозяина мероприятия. На шестой раз мне попался лорд Лотар Маллири, который уроженец королевских земель. Удача и здесь была на моей стороне, хотя и противник он послабее будет и, похоже, менее удачлив. В первой же сшибке он слег. Последний на этот день у меня был седьмой заход, в котором я встретился с Сандаром Клиганом. Три раза ломали копья и когда нам назначили еще три круга, я его смог на четвертом сбить на землю. И я сам упал, но чуть позже с задержкой почти на конце дистанции, поэтому я все же остался победителем. Тело немного ломило, были новые синяки и ссадины, особенно много на грудной клетке. Но ничего не сломано и внутреннего кровотечения не было, к счастью. В итоге, на следующий день получилось четыре финалиста. Григор Клиган, Лин Карбри и Лора Стирелл. Ну и я, разумеется, был четвертым. Затем следовал пир, на котором король изъявил желание завтра принять участие в общей схватке. Но его отговаривали всем миром. В итоге, ему надоело спорить со своим окружением, и отказался от этой затеи. На второй день мне противником выпал Лора Стирелл. Зная, какую именно подлянку он может выкинуть, я также взял кобылу. Поэтому мы с ним все же сблизились и... Я положил его на лопатки. Хаем, как-то двусмысленно прозвучало, но ничего не поделаешь. Григор Клиган победил Лина Карбрия и мы с ним встретились в финале. В любом случае у меня есть еще возможность даже за проигрыш получить 20 тысяч. Это также неплохо. Мы пошли на сближение и сломали копья друг об друга. При этом я чуть из седла не выпал. Больно уж мощный мужик этот Григор. Второе сближение и вновь мы ломаем копья об щиты друг друга. На третий раз мне повезло, и коняк Легана немного повело в сторону, из-за чего он промахнулся, а я попал по его щиту. Мне засчитали очко, чему я был рад, ведь после этого Роберт объявил, что я победитель турнира, а значит, что положенные мне 40 тысяч золотых драконов перейдут во владение, если не сегодня, то завтра. Я готов был взять из рук короля венок, который бы я передал той даме, которую готов назвать местной королевой красоты. Но нас прервал Григор Клиган, который, как я заметил краем глаза, отрубил своим двуручником голову своему коню и шел ко мне с гримасой гнева и ярости за проигрыш. Видел и внутренне усмехался этому действу. Вытащил ноги из стремян и был готов к нападению. «Берегитесь!» — выкрикнул Джон, и я уже среагировал и быстро выскользнул с седла на землю. «Меч!» — крикнул я своим. Нас с Григором отделял только мой конь, который был разрублен надвое. В ту же секунду Джон кинул мне мой меч, и я был готов к отражению атаки. А дальше начался быстрый бой между нами под крик толпы и возмущение Роберта Баратиона. Григор замахнулся на меня, но я ушел в сторону и контратаковал его и слегка ранил его левую руку. Тот быстро среагировал и вновь попытался меня располовинить, но я пригнулся и отошел на пару шагов назад. Он было, уже хотел вновь наступать, но я кинул в него свой турнирный щит, который он тут же попытался сбить своим клинком, а сам нырнул вниз и сделал выпад снизу вверх. Когда тот отвел обе руки, держащие свой меч в правый бок, чтобы избавиться от назойливого щита, что я кидал в него, конец моего меча вошел в его горло. Все замерли, даже Сандер, Минден Мур, Баристан Силми, Рекс, Варик, Теофрей и Герда Сабары, что спешили мне на помощь, замерли на месте, видя, что помощь мне уже не понадобится. Один шаг вперед и лезвие вышло, сзади прорезая себе путь через шейные позвонки. Гора хотел, видимо, напоследок забрать меня с собой, из последних сил наотмашь попытался рубануть меня, но я отпустил клинок и поднырнул под его руки. Он рухнул на колени, выронив свой двуручный меч, и с судорогой захлебывался своей же кровью. «Ты не того противника выбрал, Григор Клиган. Я тебе не жеманная девка или младенец». Усмехнулся я и выдернул из его горла свой меч и тут же снес ему голову. Фонтан крови брызнул вверх, поливая и меня, и землю вокруг кровью горы. Мое лицо, наверное, было похоже на помидор, только не от давления или прилива крови, а от окраса кровью моего противника, который совершил глупость. Я поднял его голову и усмехнулся. «Не смотри на меня так, Сандер. Кто первый снес голову твоему братцу, тот и молодец». Посмотрел я на недовольное лицо пса, который просто мечтал раньше снести эту голову или подпалить ее. «Если тебя это утешит, то с меня бочка арборского и бочка дарнийского. Гр, не рычи, пес, а то вторая пара ног появится и лишний хвостик». На что дамы захихикали. «Заметь, я заслужил этот трофей», и потряс этой буйной головкой перед собой. «И что же ты будешь с ним делать?» — спросил Минден Мур, вкладывая свой меч в ножны, что сделали и остальные. «Я имею в виду голову. Насажу ее на пику и поставлю над городскими вратами в скорбящем, чтобы остальным не было повадно на меня нападать без предупреждения, подло и, можно сказать, со спины». Большинство одобрительно усмехнулись, только сир Баристан питал противоречивые чувства. Я видел в его глазах и удовлетворение, и неодобрение, и облегчение с примесью какой-то радости. Ему, видимо, не нравились мысли о том, что я отрубил голову рыцарю и лорду и хочу еще насадить ее на пику, причем говорю это в открытую при всех. Но с другой стороны, это был Григор Гора Клиган, который изнасиловал и убил Элию Мартилу, разбил голову маленькому принцу Эйгону, и вообще он очень неприятная и жестокая фигура в семи королевствах. Его вообще никто не любил. Так, что минус на минус дает плюс. «Лорд Блэкхарт, вернул меня в реальность голос короля. Вы меня вновь удивляете», — довольно хмыкнул Роберт. «Не только выиграли турнир, но еще и гору лишили головы за нападение на вас. Видимо, все же не зря я думал, что у престарелого Фрея может родиться кто-то действительно стоящий. Правда, незаконнорожденный сын. Но возможно, это даже и лучше». Я обратил внимание на Джейми и Серсию. Джейми как-то странно улыбнулся, но был явно недоволен тем, что я убил гору. А Серсия просто не подавала знаки раздражения и ненависти ко мне. Возможно, ее облегченный взгляд на труп Клигана, которого его же оруженосцы пытались унести, значит, что она даже довольна смертью Клигана, так как это она приказала убить Хью из долины, а тут единственный исполнитель и возможный свидетель мертв, благодаря мне. Но с другой стороны, она лишилась хорошего вышибалы, который как бы верно служил их семье. Скорее всего, мне не стоит переживать насчет удара в спину от них. А вот Тайвин может и будет раздражен и недоволен смертью своего лучшего исполнителя грязных делишек. Хотя есть еще Амарилорх. Уж, каков есть. Улыбнулся я ему в ответ и передал меч Джону, чтобы тот очистил его от крови. Герольд дал мне венок, который я должен буду отдать той, кого считаю достойной звания королевы красоты и турнира. До этого я думал, конечно, возложить его на Серсею, но с другой стороны это может плохо кончиться, вернее я могу раньше времени ухудшить отношения с Робертом, Нидом Старком, Джейми Ланнистером и еще кучей людей. Не то чтобы Роберт был ревнив по отношению к своей супруге, нет, он просто ненавидел ее и, признай я ее красоту и превосходство, то мог бы подпортить наши отношения, а пока мне невыгодно это. Поэтому сделал, наверное, один из лучших вывертов судьбы, возложил венок на руки Тиени Сент, которая была удивлена моим поступком, но с улыбкой приняла это. А вот в глазах Абары была ревность, а в глазах Немири азарт, легкая обида и веселье. Похоже, ей было интересно, чем закончится эта история между мной и ее сестрами. И мне также, ведь у двух ее сестер также был странный блеск в глазах, так что думаю, сегодня будет интересный вечер. Затем следовала свалка, на которой я участвовал, но не выиграл. Зато смог это сделать Варик, он-то и получил 20 тысяч, а вот в состязании лучников никто из наших не выиграл. Все же Ингай лучник был лучшим в этом среди всех претендентов, хотя второе место заняли сразу Илишо и Джалабхарксо, а следом был Джон и на четвертом был Бейлан Сван, пятое место занял Варик. Хотя он повредил немного руку в общем состязании и сильно устал еще вчера, так что для него это было неравным состязанием. С Лишо, несмотря на все, они всегда показывали почти равные результаты. Но что есть, то есть. Главное, что мы выступили достойно. После турнира мы отправились на общий пир, где пили до несостояния говорить. Большинство во всяком случае. Я же выслушивал девичий бред в исполнении Тиены, которая пыталась втереться ко мне в доверие под видом дурочки обыкновенной. Но недолго она мне втирала и капала на мозги. Варик прямо-таки настоял железобетонным аргументом, что мы должны посетить бордель Кота и Бейлиша. Пришлось пойти на поводу у своих ребят. К тому же в тот момент большинство гостей были уже в Драбадан, а в ближайшие дни у нас ничего не было запланировано, поэтому можно было и повеселиться. Глава 21. Дамиан Блэкхарт. Во рту, словно котики нагадили, причем не раз и не два, а тело ломит, словно его били битами со всех сторон. Вот тебе и результат затяжного отдыха отрыва с моими ребятами. Два десятка тел завалилось сначала в бордель Коты, где я лично себе снял как саму хозяйку борделя, так и ее дочурку, знойную Алаею. С ними я развлекался почти всю ночь, а на утро к нам добавилась еще одна девица, миленькая блондинка с карими глазами и аккуратной грудью. Тогда у меня открылось второе дыхание, и до меня невозможно было достучаться аж до часиков двух или трех дня. А затем мы еще немного выпили, поели и решили для галочки посетить бордель Мизинца. Нас там даже встретил сам хозяин этого местечка. Возможно, наша встреча была даже случайной, но это не важно, главное то, что мы посетили то место и хорошо провели время. Я не помню, как засыпал, помню только Рос, та северянка, которая теперь уже работает в этом борделе, и еще две меня развлекали. Лорд Блэкхарт, лорд Блэкхарт. Послышался голос Джона из-за двери, а ведь вчера его мы с Вариком смогли подбить на парочку шлюх, так, что наш Снежок растаял тогда и стал мужиком, причем, как оказалось, весьма выносливым. «Чего орешь, Джон?» – спросил я немного хрипловатым голосом. «Прибыл королевский гвардеец, он хочет вас видеть, и чего это гвардейцу от меня понадобилось? Сейчас выйду», – ответил я ему и стал спешно одеваться. Спина была вся расцарапана, таз болел. Да и руки почему-то. Через минут пять я вышел немного растрепанный к этому гвардейцу, которым оказался сам Джейми Ланнистер. «Хотел вам сказать, сир, доброе утро, но вижу, что для вас оно добрым закончилось быть, когда я к вам пришел», — усмехнулся блондинчик. «Не скажу, что вы ошибаетесь. Я вообще-то видел чудные сны в объятиях чудесных девушек с такими формами. Эх, король хочет меня видеть. Нет». Ее милость королева Серсея желала видеть вас, сир Дамиан. Кажется, она хочет обсудить с вами что-то важное. Как интересно. И что же братодавалке понадобилось от меня с самого утра? Впрочем, узнаю на месте. Тогда не могли бы вы подождать немного, пока я приведу себя в порядок? Предстать перед ее величеством в таком неопрятном виде будет немного некрасиво и неуважительно по отношению к ней. Разумеется. Понимающе кивнул цареубийца и одобрительно улыбнулся. Примерно через 20 минут я уже в более-менее опрятной и в новых одеждах в сопровождении цареубийцы, Рекса и Джона пошел в Красный замок. Петляя по долгим коридорам и лестнице вверх, мы дошли до ее покоев, где стоял еще один из белых плащей, а именно сир Мервин Трант. За массивной дверью из красного дуба меня дожидалась Серсея Ланнистер. Серсея – невероятно красивая женщина с типичными чертами Ланнистеров. Золотистые волосы, блестящие зеленые глаза, светлая чистая кожа, она была стройной и грациозной, имела прекрасную фигуру с узкой талией, широкими аппетитными ягодицами и высокой грудью примерно третьего размера. И это все было припрятано за красиво расшитым красно-золотым платьем из шелка, золотых нитей и мирийского кружева. Она знала себе цену, это я еще заметил в Винтерфилле, хотя мне кажется, порой сильно преувеличивала свою важность. Возможно, это издержки ее воспитания и детства. Ваше Величество, поклонился я, рад видеть вас в добром здравии. Признаюсь честно, я не ожидал, что вам будет угодно видеть меня. Она снисходительно улыбнулась и жестом пригласила меня сесть напротив нее на стул. Как же я могла пропустить возможность поздравить вас с победой в турнире Десницы и с разрешением ситуации со штормовыми лордами. Там обитает весьма дикий народ. И тут же скривилась. Жаль, что я не успела предложить вам земли в западных землях. Мой муж, хоть и дал вам неплохой удел, но в опасных местах и с неприятными соседями. Не стоит переживать, ваше величество. Соседи везде далеко не лучшие, тем более для чужака. А то, что на меня напали, это издержки жизни. Зато я немного расширил свои земли и обогатился. Теперь можно и подыскать себе супругу. Уже выбрали кандидатуру. Заинтересовалась она. Кто же эта счастливица? Я не решил точно. Есть несколько вариантов, а там буду уже смотреть на реакцию семьи моей возможной невесты. Не все хотят выдавать своих дочерей за бастардов, пусть и уже лордов. Это печально. Глаза Серсии блеснули. Мы не выбираем, кем нам родиться, но мы можем выбрать свой путь, по которому пойдем и придем к чему-то хорошему или плохому. Вопрос в том, куда идти и с кем. Скажите, лорд Блэкхарт, с кем пойдете вы, вернее куда и к каким целям? Вербует. Причем неумело. Туда, куда поведет меня моя честь и совесть, а также разум. Порой честь, совесть и разум ведут в разные стороны. Они ведут в одну сторону, просто мы по-разному воспринимаем то место, куда она нас заводит, ваше величество. Меня, к примеру, завела сюда. Ну, а после этого, куда вы направитесь? Обратно в скорбящий городок. Поинтересовалась блондинка. Скорее всего. Впрочем, я еще не знаю, что будет со мной через час. Быть может, я умру от того, что упаду с лестницы и моим планам на будущее придет конец в тот же миг. Она засмеялась. Вы весьма пессимистически настроены. Впрочем, неважно. Поймите, лорд Блэкхарт, порой выбирать правильное направление ветра самое нужное в жизни. К тому же бастарду Уолдера Фрея. Я это понимаю. Это хорошо. Одобрительно кивнула Серсея. И надеюсь, никогда не забудете. Ведь вам будет проще, если вы будете верны короне, тем благодаря кому возвысились. Я это запомню, моя королева. Я ей ответил с улыбкой и прикрыл глаза, при этом немного склонив голову. Возможно, я ей и улыбался, но в моей душе бушевала стихия пламени. Мне хотелось за эти ее слова взять, нагнуть раком и выебать ее в грязную дырку, а затем обкончать ее лицо, а после этого показать результат толпе зевак, которые бы ее высмеяли. Но, увы, моим желанием не суждено сбыться. Она права, я лишь бастард Уолдера Фрея и я завишу от милости монарха. Это она мне четко сказала, чтобы понял даже уволень. Мне кроме этого хотелось ей глотку разодрать, но я не мог этого сделать. Хотя нет, мог, но как результат я бы лишился всего будущего, и моим планам суждено было закончиться на трагической нотке. Пока рано с этой сукой что-то делать, но я ей это еще припомню. А пока будем играть свою роль. И вновь правильный ответ, лорд Блэкхарт, самодовольно ответила она. Кажется, она почувствовала на самом деле призрачные нотки контроля надо мной. Вы любите вино? Я редко пью на самом деле. Предпочитаю держать разум в ясности. Но порой бывает, к примеру, неважно, налейте мне вина, сир. И показала на хрустальный бокал и золотой кувшин со львами, который, судя по всему, наполнен вином. Почту за честь, моя королева. Жалкая женщина и тупая. Она не умеет вербовать. Хотя задатки у нее лидерские есть, кое-какие, и вроде бы, знания необходимые ей Тайвин должен был вложить в башку, но все же она блондинка, самая натуральная, и теперь мною уже презренная. Хочет мне показать мое место. Хорошо, я поиграю в эту игру, но лишь до поры до времени. Наслаждайся, Серсея, своим положением. Но я знаю, что это продлится недолго. Спустя полтора часа я вышел от нее с улыбкой на лице, но в душе моей была буря. Выйдя за пределы ее покоев, я побрел скорым шагом в нашу обитель. Рекс и Джон на полпути уже поняли, что я был не в духе и поэтому решили меня пока не трогать. Я закрылся в своей комнате. Она была средних размеров, чистая и с большой кроватью, а также другими нужными предметами вроде стола, нескольких стульев, пары сундуков, полки с книгами и тому прочее. Мне хотелось рвать и метать, так меня давно не унижали, как это сделала Серсея. Я уж думал, что она захочет меня завербовать более адекватным способом. Но она решила надавить на мое положение, и, видимо, сама не поняла, что сделала и настроила меня на агрессию по отношению к себе. Я внешне это хорошо скрыл, и она этого не поняла, поэтому восприняла мою реакцию как покорность и как должное. Но она еще поймет, что поступила опрометчиво, но тогда будет поздно. В двери постучались. Это я, Дамиан. Абара, ее голос я ни с чем не спутаю, да и у меня очень хорошая память, я все запоминаю. Открой. От раздражения, что меня кто-то отвлекает от моих дум, я даже невольно зарычал, но взяв себя в руки, пошел открывать. Абара прошмыгнула внутрь и уселась на стул возле моей кровати. Джон, Рекс беседовали недалеко с Лишо и Вариком о чем-то, но поглядывали заинтересованно в мою сторону. Я же закрыл дверь и повернулся к Сент. Чего надо? Ты чего такой злой? После возвращения от королевы ты словно с цепи сорвался. Что-то плохое случилось. Она меня взбесила своей наглостью и тупостью. Впрочем, для этого мира это в порядке вещей. Особенно среди благородных дам. Они такие. Усмехнулась Абара и откинулась на спинку стула. Я вновь представил образ Серсии, ее надменную улыбку и буря эмоций во мне вновь взыграла. Абара хотела что-то сказать, но я ей этого не дал. Грубо взял ее за затылок и поцеловал. Она покорно ответила на поцелуй и руками принялась за шнуровку моих бридж. Через несколько секунд мой возбужденный член был уже готов к действиям и оказался в руках старшей змейки. Я оторвался от ее губ и, взяв обеими руками ее за затылок, притянул к члену. Абара, как обычная блуз, послушно взяла его в рот и уже сама без моей помощи заработала головой взад-вперед. В этот момент, несмотря на все старания Абары, из моей головы не выходила Серсея. В какой-то момент я стал представлять ее на месте Абары, отчего моя кровь стала горячее, а движения тазом вперед с моей стороны стали постоянные и резче, отчего Абара чуть ли не давилась моим членом. Скоро я излился в ее рот, засунув в ее глотку член до упора, она пыталась вырваться из захвата, но я не позволял. Сперма пошла даже через ее нос. Кое-как вырвавшись из моих рук, вернее я отпустил ее, она упала на колени и стала откашливаться от этого. Но мой азарт и похоть брали надо мной вверх. Одним рывком я стянул с нее ее кожаные штаны до колен. Абара поняла, что последует за этим, ведь почти каждую ночь после нашего первого раза и каждое утро я повторял это с ней.